Таким образом, мы используем возможности, которые открываются нам в результате выполнения кем-то иным его собственной задачи. На самом деле, так нередко бывает в компаниях. Ну, например, в одной компании практикуется выделение автомобиля под нужды сотрудников, и график этого автомобиля выложен в Outlook'е. Вы можете посмотреть маршрут этого автомобиля, вы можете встроиться в этот маршрут для того, чтобы передать документы или просто поехать самому. Если же вам данный маршрут не подходит, вы можете просто зарезервировать имеющее свободное время под свои потребности. Или еще одна компания, у них целая проблема передать документы в бухгалтерию, до нее там долго нужно передвигаться и так далее. У них стеллаж, на стеллаж совершенно определенное место люди кладут свои документы, которые необходимо передать в бухгалтерию. Человек, для которого эта задача чрезвычайно актуальна, и ему нужно ее решить в самое ближайшее время, берет весь пакет документов и несет его в бухгалтерию. Таким образом, используются возможности и ресурсы кого-то другого.